Ну, а это Аладдин. Тут супергеймбойская картинка еще круче. Нежная принцесса Джасмин справа по кадру и мужественный юноша Аладдин, или юный мужчина. Это уж кому как больше нравится. А в середине самое главное действие. Изрядно потерпевшая от устройства Super Game Boy, игра стала желтой. Но она желтой и была. И еще очень интересно, если в сеговском и супернинтендовском варианте верблюд, на которого прыгает Аладдин, плюется яблоками, то здесь он плюется острыми кинжалами, что, на мой взгляд, не соответствует экологическим и гринписовским представлениям о верблюдах. Ну и, конечно, музыка. Вы заметили, что она совершенно другая. Видно, 8-битный геймбоевский процессор не справился с великолепным пам-пай-ра-пара-пай-ра-па-ба-пай-ра-пам-пай-па-пара-пай-рам-парам-пам.